Глава 5. Какие же дураки эти смертные? Смог. Я никогда по-настоящему не представлял себе, как легко что-нибудь купить, пока не попробовал свои силы в продаже. Я говорю не о мелких повседневных покупках, а говорю о чем-то крупном. Вроде, скажем, казино отеля. Конечно, покупку его упростило то, что строитель... Как там его звали? Неважно. Впал отчаяние, однако пытаться сбагрить его было совершенно иным делом. Откинувшись на спинку кресла, уставился на раскинувшееся у меня на столе море бумаг, пытаясь мысленно рассортировать разные предложения и лишь понимая, что они начинают сталкиваться у меня в голове. Я заметил, что после полуночи это происходит все чаще и чаще. Пробормотав проклятие, я порылся в поисках своих заметок. «Работаешь сверхурочно, Скиф?» «Что?» Я поднял взгляд. «Привет, Банни. Что ты здесь делаешь в такой час?» «Я смогла бы сказать, что беспокоюсь о тебе, что действительно так. Но по правде говоря, я даже не знала, что ты все еще здесь, пока не увидела горящий свет и не сунула голову проверить. Нет, я просто зашла за кое-какими вещами, хранящимися у меня на столе. А теперь можно мне повторить вопрос?» «Что ты здесь делаешь?» Отвечая, я чуть потянулся, благодарный за перерыв. «Просто пытаюсь упорядочить свои мысли по продаже веселого дома. Мне придется порекомендовать проявлению, какое из их предложений принять, когда мы обсудим это на нашем ежемесячном заседании». Она обошла стол и встала у меня за спиной, массируя мне узлы мускулов на плечах. Ощущение оказалось чудесным. «Не понимаю, зачем тебе вообще выносить вопрос направления?» — сказала она. «Почему бы тебе просто не взять, да и решить в одностороннем порядке? Ты ведь решил продавать, не спрашивая одобрения у других». Что-то в сказанном ей звучало довольно зловеще, но я слишком сильно наслаждался массажем, чтобы в эту минуту обратить на это внимание. Я решил одностороннее открыть дверь для предложений, а не для продажи. Окончательное решение продавать или не продавать и какое из предложений принять, если вообще принимать какое-то, будем вынесены направлением. Тогда, если решать ему, зачем ты убиваешь себя, готовясь к подаче? Я знал, что она станет говорить дальше, заведет старую песню. «Ты слишком много работаешь», и слышал ее нынче ото всех довольно часто, чтобы спеть ее по памяти. «Потому что я действительно хочу протолкнуть это предложение». Я отстранился от нее. «Если будут какие-то возражения, то я хочу быть уверен, что мои причины и доводы дошли полностью». Банни обошла стол, поколебалась, а затем плюхнулась в кресло. «Отлично. Тогда порепетируй. Скажи мне, почему ты хочешь продать, если ты не против предварительного обсуждения?» Я встал и принялся расхаживать по кабинету, теребя нижнюю губу и приводя в порядок свои мысли. «Официально я считаю это необходимым по двум причинам. Во-первых, новизна заведения очень скоро должна спасть, и когда это произойдет, спадут и толпы, а следовательно и доходы. Из-за этого продать его будет труднее, чем в данное время, когда это бойкое место. Во-вторых, успех заведения таков, что обязательно породит подражателей. Судя по всему, что я слышал на своих деловых обедах, уже есть несколько планов построить или переделать ближайшие отели в казино. Это опять-таки сузит рынок и снизит нам цену, если мы станем слишком долго ждать». Банни внимательно слушала, когда я закончил, она кивнула. «А неофициально...» «Прошу прощения, ты сказал официально и т.д. и т.п. Это подразумевает, что есть причины, не упомянутые тобой». Вот тут-то я понял, насколько же я устал. Подобная оговорка может дорого обойтись мне в подходящем обществе. И все же Банни была моей доверенной секретаршей. Если я не могу довериться ей, то мое дело плохо. Неофициально я делаю это ради Аза. Аза? Совершенно верно. Помнишь его? Моего старого партнера. Ну, когда мы оказывали ту маленькую услугу Квигли, Он все подкалывал меня из-за веселого дома. И слышал постоянный поток подковырок по поводу выбрасывать денег на проблему и того, как мы никогда не рассчитывали заправлять казино. И другое в том же роде. Не знаю почему, но мне ясно, что казино шли я у него под хвостом. И если его это обрадует, я избавлюсь от этого заведения без всякого сожаления. Оно не так уж много для меня значит. Банни выгнула бровь. Значит, ты продаешь казино из-за того, что это обрадует твоего старого партнера? Это самая веская причина, какая приходит мне на ум, пожал плечами я. С тех пор, как убили Гаркина, Банни, он был для меня в одном лице отцом, учителем, тренером и наставником. Я потерял счет тому, сколько раз он спасал мне шкуру, подставив свою между мной и тем, что на меня надвигалось. При всем, чем я обязан ему, устранение чего-то, беспокоящее его, кажется очень мелкой оплатой. Я заплачу, не моргнув глазом. «Ты мог бы дать ему задание другое», — поджала губы Банни. «Возможно, будь он чуть больше занят, у него бы не лишилось времени на мрачные раздумья и поиск изъянов в том, что ты делаешь без него». Я подождал лишнюю секунду, прежде чем засмеяться. «А, свыше мелкой ревности», — сказал я. «Желаю быть больше уверенным в этом самому. Кроме того, я пытаюсь найти ему задание. Просто все дело в том, что изверги, не славятся своей дипломатичностью в обращении с клиентами». Не жалея дальше углубляться в эту тему, я собрал стопку предложений. «А теперь мне придется еще пару раз рассмотреть эти предложения, пока не разберусь с ними». «А в чем проблема? Просто выбери самое лучшее и остановись на нем». Я с горечью поморщился. «Это не так легко. Они настолько разные, и если сопоставлять их, то получится сравнение яблоки с апельсинами. Одни предлагают постоянный процент с прибыли, другой дает высокую покупную цену, но хочет платить в рассрочку. Если целая куча предлагающих вдобавок к наличным акциям другие предприятия. И не так-то легко решить, какое из предложений действительно самое лучшее». «Возможно, я сумею помочь», — предложила Банни, протягивая руку к бумагам. «У меня довольно большой опыт по части анализа предложений». Я опередил ее, положил руку на пачку документов. «Спасибо за предложение, Банни, но я предпочел бы сделать это сам. Если я намерен быть президентом, мне надо научиться перестать полагаться на других. Единственный способ научиться справляться самому – это не попадать в зависимость от своего штата сотрудников». Она медленно убрала руку, и ее глаза всмотрелись в мои, словно она была не уверена, что узнает меня. Я сообразил, что она расстроилась, но, перебрав еще раз сказанное мной, не смог найти в моей позиции ничего неверного. Слишком устал, чтобы разбираться с этим именно теперь, я решил сменить тему. «Раз уж ты здесь, то не могла бы дать мне быструю справку, что у нас на повестке дня завтра? Я хотел бы, если можно, очистить столы для работы над этими предложениями». Чтобы не беспокоило ее, она мигом исчезла, когда она вновь стала образцовой секретаршей. «Единственное срочное дело... выделение группы на сторожевую работу. У клиента целый груз, и нам нужно стеречь его завтра ночью». «Служить сторожами?» – нахмурился я. «А разве это не низковатый класс для нашей конторы?» «Я думала именно так», – сладко улыбнулась она. «Но ты, очевидно, думал иначе, когда подрядил нас на это дело 2 недели назад. Услуга одному из твоих трапезников за деловыми обедами. Помнишь?» «Верно. Но я думаю, мы можем бросить на это дело Глипа, отправить его туда и вели Нунца не спускать с него глаз». «Ладно». Она направила было к выходу, но задержалась в дверях. «А что насчет Аза?» Я уже снова начал погружаться в предложение, и мне пришлось усилием вернуть свое внимание к разговору. «Что насчет него?» «Ничего. Забудь про мой вопрос». Больше не осталось никаких сомнений. Сотрудники определенно начинали вести себя Немножко странно. Покачав головой, я снова обратился к предложениям. Рассказ клипа. Когда при разговоре с коллегами из драконьего высшего света возникает тема любимых зверюшек, неизменно завязывается спор об относительных достоинствах и недостатках людей в качестве таких зверюшек. Во время таких собраний я традиционно сохранял почтительное молчание, так как был самым юным из присутствующих и, следовательно, обязанным учиться у старших. Не следует, однако, принимать это за указание, будто у меня нет своего мнения по этому вопросу. У меня есть множество хороших разработанных теорий, и именно по этой причине я ухватился за шанс испытать их, приобретя такого молодого и все же бывалого подопытного, каким был Скиф, когда я впервые столкнулся с ним. Когда мой рассказ развернется, заметьте, пожалуйста, но я забегаю вперед. Сначала первоочередное. Таков порядок ведения дел организованных и воспитанных организмов. Я существо, которое стало вам известно в этих томах как... Клип, подь сюда, паря. А, это Нунцио. Он не организованный и не воспитанный. И следовательно, как столь часто бывает, когда имеешь дело со скивами и довольно сомнительной коллекцией его сотоварищей, я предпочел не обращать на него внимания. И все же поднят интересный вопрос. И мне, вероятно, лучше всего будет обратиться к нему теперь, прежде чем продолжать рассказ. Как сейчас столь грубо подчеркнули, я известен этому конкретному выводку людей как читателям этих томов, просто как Глип. Ради удобства я буду продолжать называться для вас этим именем, устранив таким образом гнетущую задачу объяснять вам, как произносится мое настоящее имя. Я не уверен, что вы физически способны воспроизвести необходимые звуки и к тому же обладать небольшим терпением, когда речь идет о взаимоотношениях с людьми. К тому же у драконов в обычае называться кличками для таких межвидовых эскапад. Это спасает от смущения, когда человеческие хронокеры искажают факты при записях происшествий, что они делают неизменно. Если покажется, что я выражаюсь более связно, чем можно ожидать от моего прославленного словаря из одного слова, то причина как проста, так и логична. Во-первых, для дракона я все еще очень молод, а голосовые связки у нас полностью развиваются в последнюю очередь. Хотя я вполне могу разговаривать и общаться с другими представителями моего вида, мне стоит ждать еще лет 200, прежде чем мой голос будет готов произнести особую комбинацию звуков и тонов, необходимых для пространного разговора с людьми на их наречии. Что же касается моего умственного развития, то надо учесть огромную разницу в продолжительности жизни. Человек, проживший 100 лет, считается исключительным, в то же время как драконы могут прожить тысячи лет, не считая старыми среди друзей и родственников. Перечислять все вытекающие из этой особенности слишком долго, но нас здесь касается только одно. Хотя я, возможно, и молод для дракона, но вполне могу считаться самым старшим среди тех, кто присоединился к Скиву. Конечно, у людей, как правило, отсутствует моя породистость и воспитанность. И поэтому они менее склонны внимать более старым и мудрым головам в своем среде, не говоря уж о том, чтобы учиться у них. «Эй, Глип, ты слышишь меня? Сюда, парень!» Я строил большой спектакль из покусывания своей ноги, словно так зачесалось. Люди в основном не способны воспринимать тонкость общения, позволяющую им различать, когда их преднамеренно игнорируют, не говоря уж о вытекающих из этого выводах. Вследствие этого я изобрел технику наглядной демонстрации своей занятости, когда сталкиваюсь с особенно грубыми или невежливыми заявлениями или требованиями. Это не только прекращает их вопли, но и замедляет эрозию моих нервов, На данное время эта техника дает примерно 20% успех, что значительно лучше большей части испробованных мною тактик. К несчастью, этот случай не входил в 20%. Я с тобой говорю, Глип. Теперь ты намерен идти, куда я тебе приказываю, или нет? То время, как по моим ожиданиям физическое развитие даст мне возможность говорить на языке иных видов, у меня останутся серьезные сомнения в том, что Нунцио или Гвидо владеет своей родной речью, сколько бы им ни отвели на это времени. Это почему-то напоминает мне давний рассказ одной из моих теток о том, как она встретила в далекой стране человека и спросила его, не уроженец ли он данной местности. «Я не уроженец», — был ответ, — «я здешний». Я совершенно согласен с ней, что единственной надлежащей реакцией при столкновении с такой логикой было съесть его. Нунцио все еще разорялся своим пискливым мальчишеским голосом, который так удивляет, когда впервые его слышишь. Только теперь он обошел меня кругом и пытался толкнуть в указанное им направление. Хотя для человека он впечатляюще силен, я значительно превосхожу его в весе, чтобы быть уверенным в том, что он не сможет сдвинуть меня, пока я ему не решу посодействовать. И все же его ужимки раздражали, и я сомневался, не стоит ли попробовать улучшить его манеры, лиснув по нему хвостом. Я решил, конечно, этого не делать, даже самые сильные люди опасно хрупки и уязвимы, а я не желал расстроить Скива, повредив одного из его товарищей по играм. Подобная травма может отбросить программу обучения моего домашнего зверька на много лет назад. Примерно тогда же я заметил, что дыхание Нунцио становится затруднительным, поскольку он уже продемонстрировал свою психическую негибкость, что он может перенести сердечный приступ, прежде чем откажется от своей невозможной задачи. Так я лишь недавно напомнил себе о несвоевременности его кончины, то решил, что мне следует подыграть ему. Задержавшись настолько, сколько требовалось для ленивого зевка, я поднялся и легко последовал в указанном направлении. Сперва чуть скользнул в бок, так, чтобы он упал ничком, когда наляжет на меня в следующий раз всем своим весом. Я рассудил, что если он недостаточно крепок, чтобы пережить простое падение, то мой зверек лучше обойдется без его общества. К счастью или несчастью, он быстро поднялся на ноги и зашагал ногу со мной, когда я пошел. «Я хочу, чтобы ты ознакомился с грузом, который мы должны защищать», — сказал он, все еще тяжело дыша. А потом немного побродил вокруг и изучил обстановку. Это показалось мне особенно глупым предложением. Груз и обстановку я оценил в первые минуты нашего прибытия. И полагал, что Нунцио сделал то же самое. Изучать тут было, в общем-то, нечего. Сам груз стоял из пары дюжин ящиков, поставленных на деревянный поддон. Судя по тому, что я мог разобрать мой нос, что бы там ни содержалось в ящиках, состояло оно из бумаги и чернил. Почему бумаги и чернила считаются настолько ценными, чтобы требовать охраны, я не знал и знать не хотел. Драконам бумага ни к чему, особенно бумажные деньги. Воспламененная валюта не наше представление о здоровом вкладе для общества. И все же, кто-то видел в Грузии определенную ценность. Если и не человек, заказавший наши услуги, то определенно субъект, одетый с головы до ног в черный и ползающий по балкам. Все это стало для меня очевидным, как только мы вошли в склад. Поэтому незачем было заниматься надуманной работой по дополнительной проверке. Однако, Нунцио непреклонно и твердо решил заставить меня снова выяснить, и так уже известное мне. Даже делая скидку на то, что человеческие чувства зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния немного ниже, чем у дракона, я тем не менее поразился тому, как мало он смог заметить. Наверное, если бы он поменьше фокусировал свое внимание на мне, побольше на происходящем вокруг, у него получилось бы лучше. А так он был безнадежен. Если Скиф надеялся, будто Нунция чему-то научит меня, что представлялось мне единственной причиной для подключения его к этому заданию, то мой зверек будет сильно разочарован. Не представляю, почему я проявлял такую терпимость к нему, если не считать того, что он упорнее большинства людей старался положительно взаимодействовать с драконами, как бы ни были грубы и невежественны его попытки. Тот бы там ни полз по балкам, он теперь приближался. Для человека он, может, игрался, но мое ухо прослеживало его передвижение с такой же легкостью, как если бы он бухал на ходу котелками. Хотя я ощущал его присутствие еще за 2 шага до двери, я был не уверен, какие у него намерения, потому приготовился быть терпеливым, пока не разберусь в том, кто он, просто невинный зевак или в самом деле подумает о краже. Его попытки подкрасться к нам подтверждали для меня его принадлежность к последнему разновидности. Как бы ни был, он некомпетентен в этом. Пытаясь дать Нунце воспользоваться моими способностями, я повернул голову и показал носом на подкрадывающегося. «Повнимательнее, Глиб!» – потребовал мой идиот-подопечный, поворачивая мою морду обратно к ящикам. «Нам положено охранять именно это. Понятно?» Я понял, что либо люди усваивают еще медленнее, чем считали даже наиболее критически настроенные в их отношении драконы. Либо в это конкретно представителя повреждения мозга, что тоже возможно. Повращав глазами, я снова проверил подкрадывающегося. Он находился теперь почти над нами, широко расставив ноги на 2 балках для поддержания своего веса. С тщательной неторопливостью он вынул из рукава какой-то предмет, поднес его ко рту и нацелил на нас. Часть ранней тренировки всякого дракона заключается в серии уроков по изучению человеческого оружия. Это может показаться странным для миролюбивого в основном народа, но мы считаем это делом выживания. Таким же, как человеческие наставления детенышей вроде «пчелы жалят» или «огонь жжет». Безотносительно к нашим мотивам, достаточно будет сказать, что я столь же сведущ в человеческом оружии, как любой человек и куда больше, чем любой, не занятый военным делом или иным героическим промыслом. Поэтому без всякого труда узнал в направленном на нас инструменте духовое ружье. Вдобавок к лучшему чутью драконы обладают броней, дающей куда более защиту, чем получают люди от своей кожи. Вследствие этого я был относительно уверен, что чего бы там ни вылетело из стула духового ружья, не представляло никакой угрозы моему благополучию. Однако мне пришло в голову, что того же нельзя сказать о Нунце. А как я уже говорил ранее, у меня были некоторые сомнения, стоит ли идти на такие хлопоты, защищая душевный покой моего зверька и его товарищей. Вырвав голову из рук Нунце, я быстро прицелился и выпустил вспышку пламени 6-й степени. О, да! В распоряжении у дракона есть разные степени пламени, от поджарить альтий до сделать дырку в камне. Можете держать это в уме, когда в следующий раз вздумаете спорить с драконом. Через несколько секунд после угасания моей пиротехники на нас посыпался короткий дождь из черного порошка. «Черт побери, Глиб!» – выругался Нунце, стряхивая с одежды порошок. «Не делай больше этого, слышишь? В следующий раз ты можешь не просто смахнуть немного пыли, и просто на мою одежду, нехороший дракон!» Я достаточно долго пробыл рядом с людьми, чтобы не ожидать никакой благодарности, но находил обидным слышать, как меня бронят за спасение его жизни. Со всем достоинством, какое я мог собрать, а значит немалым, я отвернулся и спел спиной к нему. «Клип, встань, парень! Хороший дракон! Хороший дракон!» «Вот это уже лучше!» Я снова повернулся лицом к нему и увидел его скачущим на одной ноге, держась за другую. Не испытывая недостатка в умственных силах, я сумел сообразить, что демонстрируя оскорбленный жест, я преуспел, сев на его нижние конечности. Заверяю вас, сделал я это не намеренно. Человеческие ступни довольно малы. Мое превосходное чувство осязания не простирается на мою заднюю часть, но задним числом. Каламбур не намеренный. Мне пришло в голову, что это пришло ему на пользу. Слушай, ты просто сиди там, а я буду сидеть здесь. Мы отлично поладим. Идет? Он прохромал к одному из ящиков и сел, попеременно потирая ступню и стряхивая с одежды порошок. Порошок этот был, конечно же, останками покойного ползуна-убийцы. У пламени шестой степени есть тенденция производить на людей именно такой эффект. Вот потому я и применил его. Хотя погребенные правила людей всегда служили для меня источником любопытства и задаченности. Я был уверен, что они не включат в себя страхивание останков кремированного на пол или удаление их в прачечный. И все же, учитывая, как трудно мне передать Нунце простое «смотри», я решил, что будет слишком хлопотно объяснять ему, что в данный момент он делает. Если мое отношение к убийству человека кажется немного шокирующим своей небрежностью, то вспомните, что для драконов люди – неполноценный вид. Вы не вздрагиваете от убийства блох для создания комфорта вашей собаки или кошки, безотносительно к тому, что могут подумать о ваших жестоких действиях уцелевшие блохи. А я, не колебаясь, устраняю досаждающих человека, способного расстроить своими действиями моего зверька. По крайней мере, мы, драконы, ограничиваем в основном отдельными индивидами в противовес оптовому истреблению видов, которое воспринимается людьми как часть повседневности жизни. «Знаешь, Глиб», — сказал Нунце, осторожно глядя на меня, — «после того, как побудешь немного в твоем обществе, даже хвастовство Гвида кажется приятным звуком. Но не говорите же ему, что я это сказал, Глиб». Это последнее вырвалось невольно. «Как вы, возможно, заметили, я несколько стесняюсь своего словаря в одно человеческое слово, чтобы стараться как можно меньше полагаться на него. Однако мысль, что я что-то скажу Гвида, поразила меня до предела». «Ну не надо так переживать», — нахмурился Нунце, как всегда неправильно истолковав мое слово. «Я не имел этого в виду. Просто мне немного больно, вот и все». Я счел, что он подразумевает свою ногу, однако этот человек желал поболтать, и вскоре я узнал иное. «Я просто не знаю, что в последнее время такое творится, Глиб. Знаешь, что я имею в виду? По бумагам дела идут как нельзя лучше. Но только в последнее время все ведут себя так, словно спятили. Сперва босс покупает казино, построенное нами для кого-то другого. Потом вдруг с бухты-барахты хочет его продать. Бани и Тананда какое-то время косятся друг на друга, а потом бани внезапно делается тихо и подавленной. А Тананда... Ты знаешь, что она однажды хотела занять у меня денег? Сразу бы после того, как закончила взыскивать тот должок. Не знаю, что она сделала со своими комиссионными, потом почему она не попросила у босса аванс, для чего ей понадобилось деньги». «Просто ты не мог бы мне подкинуть немного наличных, Нунце, и задавай никаких вопросов?» А когда я попытался предложить свои услуги поверенного, она сказала: «В таком случае забудь об этом, и попрошу у кого-нибудь другого». И ушла раздраженная. «Точно тебе говорю, Глиб, чего-то нам вороганится, и я не уверен, что мне это нравится». Он освещал кое-какие интересные моменты, честно признаюсь, ускользнувшие от моего внимания. Хоть я и посвятил определенную долю интеллекта дешифровки сложности человеческого поведения, в их внутривидовых отношениях осталось много непонятных мне тонкостей. Особенно, когда речь шла об иных индивидах, чем Скиф. Размышляя над словами Нунца, я понял, что мой зверек в последнее время не часто виделся со мной, что само по себе было нарушением заведенного порядка. Обычно он выкраивал время навестить меня, поговорить со мной о ставших перед ним проблемах и испытывания сомнениях. Я гадал, не проистекает ли его участившееся отсутствие из описанного Нунца явления. Это давало пищу для размышлений, и я обещал себе позже тщательно обдумать все это. Данную минуту моего внимания требовало более срочные дела, вроде людей, роющих под полом. Кажется, в конечном итоге Нунцио был столь же неспособен к сторожевой службе, как и большинство людей. Заступая на пост, они устраивают большой спектакль, показывая свою бдительность и осторожность. Но через какие-то несколько часов они больше трудятся, борясь со скукой, чем следя за тем, что им положено охранять. Честно говоря, долгожительство драконов может частично объяснить, почему мы лучше отгоняем скуку. После нескольких столетий дни и даже недели настолько мельчают, что вообще перестают обладать какой-то временной ценностью. Даже у самых молодых из нас внимание длится месяцами, а иногда и годами. Какой бы ни была причина, Нунца продолжал трепаться о своей озабоченности нынешним положением дел, явно не замечая звуков скрежета и копания, подбирающихся к нам все ближе и ближе. На этот раз дело было не просто в моем лучшем слуге, так как тот шум вполне мог дойти и до человека, хотя, признаться, слабо. Пользуясь моим слухом, я мог расслышать разговор копателей. «Сколько еще?» «Шш! Примерно 10 футов!» «Не шикай мне! Нас никто не может услышать!» «Я тебя слышу! Этот туннель, знаешь, не такой уж велик!» «Что ты делаешь со своей долей денег после того, как мы уведем товар?» «Сперва надо увести его, вот тогда я и буду беспокоиться о том, что делать со своей долей». Вот эту-то часть я и ожидал услышать. Можно было допустить, что они просто прокладывают канализацию, бегут из заключения или занимаются еще чем-нибудь, не угрожающим нашему положению. А так как они явно являются законной дичью, поднявшись с того места, где я сидел, я тихо двинулся туда, где они копали. «Эй, если Дон Брюс не хочет...» «Эй, ты куда? Вернись на место!» Я проигнорировал крики Нунца и снова прислушался над целью. По моим прикидкам, они 4 футами ниже. Мысленно усмехнувшись, я начал подпрыгивать на месте, приземляясь как можно тяжелее. «Что ты делаешь? Прекрати это! Эй, Глип!» Производимый Нунца шум не шел ни в какое сравнение с тем, что творилось 4 футами ниже. Когда я упомянул ранее, что я слишком тяжел для того, чтобы Нунца сделал меня без посторонней помощи, я не хотел этим сказать, будто он слаб. Просто с драконьим весом приходится считаться. Даже когда он мертвый груз. А если он живой и мыслящий, то у вас настоящие проблемы. Я почувствовал, как пол поддается подо мной и отпрыгнул в сторону, упиваясь доносившимися снизу звуками, приглушенные вопли. «Вот это да! Ну посмотри, что ты наделал! Ты сломал пол!» Я снова не ожидал никакой благодарности и не получил ее. Это меня не волновало, так как в данную минуту меня больше интересовал результат повреждений, причинивших мной этой последней стае потенциальных воров. Пол или часть его теперь опустились футом ниже, приведя меня к заключению, что либо туннель внизу был не очень высок, либо обвалился лишь частично. В любом случае, с этого направления больше не доносилось никаких звуков, и значит, воры либо погибли, либо отступили с пустыми руками. Достигнув своей цели, устранив еще одну угрозу, я снова сосредоточил свои мысли на более важных вещах. Не слушая бессвязных бред Нунца, я хлопнулся на пол и притворился спящим, занимаясь тем временем небольшим и неспешным анализом. Наверное, Нунца прав. Возможно, мой зверек неблагоприятно реагирует на перемену своего положения с вольнонаемного деятеля на главу корпорации. Во многом так же, как тропические рыбы начинают страдать, если внезапно изменить температуру воды в их аквариуме. Я отлично осознал, что окружающая среда организма состоит отнюдь не в одном лишь физическом окружении. На человеческое благополучие часто влияет, например, общественная атмосфера. Если это так, то мне надлежало что-то предпринять. Проблема состоит в том, как именно мне произвести необходимую переналадку. Я всегда старался по возможности дозволять своему зверьку свободу воли. То есть мне нравилось создавать ему иллюзию, будто он сам выбирает свой путь. И путь своих товарищей, без всякого моего вмешательства. Иной раз я отходил от этой позиции, как в том случае, когда они привели в наш дом ту ужасную тварь Метчи. Но по большей части такая политика оставалась непоколебимой. Это означало, что если я и в самом деле решу, будто настало время отсеять или устранить каких-либо или всех нынешних товарищей Скива, для его же блага, то это придется сделать так, чтобы ничто не указывало на меня. Это не только сохранит иллюзию моего невмешательства в его жизнь, но также убеждает его от чувства страха, которое обязательно появится, если он поймет, что ответственен за ликвидацию одного или нескольких его друзей. Да, это потребует немалых размышлений и раздумий. Вот, парень, хочешь угощениться? Это последний издал подлый на вид дьявол, протягивающий мне руку с лежавшим на ладони кусок какой-то непонятной субстанции. Виновато вздрогнув, я сообразил, что слишком увлекся. Чересчур глубоко погрузился в размышления, чтобы и дальше осознавать свое окружение. Это было с моей стороны непростительной ошибкой. Игнорируя предложенный подарок, я поднял голову и отчаянно огляделся, заново оценивая ситуацию. Их было трое. Тот, что теперь обращался ко мне, и двое других говорящих с Нунсо. «Не знаю», — отвечал последний. «Я не получал никаких инструкций о том, забирающем грузе такую рань. Что-то определенно неладно. Судя по словам и манере Нунсо, даже у него возникли подозрения. И значит, замысел должен быть весьма прозрачным». «Брось, парень, возьми угощение». Стоящий передо мной дьявол начал казаться малость отчаявшимся. Но я продолжал игнорировать его и его подношения. Отравленные, конечно. Просто потому, что они не чувствуют запаха широкого диапазона на химических веществах, люди полагают, будто все остальные тоже его не чувствуют. Этот дьявол не представлял для меня проблем. Меня больше заботило, потребуется Нунция помощь или нет. «Я не виноват, если у вас возникла путаница с документами», — зарычал на Нунция дьявол поменьше. Неплохо имитируя нетерпение. «Мне надо выдерживать график. Смотрите, вот копия моего разрешения». Когда Нунция наглунулся посмотреть протянутую дьяволом бумагу, дьявол, стоящий сзади, от него извлек дубинку и с размаху ударил его по голове. Раздалось громкое «трах». Но произошло оно от сломавшейся дубинки, а не от головы Нунца. Это последнее, как я отмечал, исключительно дубовое. «Сожалею, но я не могу позволить вам забрать гроз». Нунц отдал бумагу невысокому дьяволу, который принял ее, не утратив прежнее выражение лица. «Это разрешение всего лишь чистый лист бумаги». Он оглянул через плечо на более рослого дьявола, состоящего, уставясь на свою сломанную дубинку. «Сейчас с тобой займусь, парень, как только мы разберемся с этим разрешением». Я решил, что он сумеет справиться на свой собственный оригинальный лад и вернул свое внимание к дьяволу с отравленным угощением. Тот глядел на говорящих разину в рот. От изумления я, однако, заметил, что он пренебрег убрать руку. Есть некоторые, думающие, будто у дракона нет чувства юмора. Доказательство обратное предлагаю вот этот контрпример. Слегка раздвинул челюсти, я вытянул шею и взял угощение в рот. На самом деле я взял в рот его руку. До самого плеча. Это не так плохо, как кажется. Просто я позаботился не заглатывать и, собственно, избежал любого опасного воздействия, какого могло вызвать отравленное угощение. Услышав, как щелкнули мои челюсти, дьявол оглянулся, и мы взглянули друг другу в глаза, с куда более близкого расстояния, чем он предвидел. Для пущего эффекта я помахал ему бровями. Брови производили нужное впечатление, и глаза его закатились, когда он плюхнулся на пол в глубоком обмороке. Забавно, а? Вот вам и отсутствие чувства юмора. Расслабив челюсти, я убрал голову, оставшую в угощении руку целыми. И снова проверил, как дела у Нунца. Более рослый дьявол вытянулся на полу без сознания, в то время как Нунца держал другого одной рукой за лацканы и внушал ему, лениво отвешивая поплюхи, то тыльной, то не тыльной частью ладони. «Мне следовало бы сдать вас властям? Подобный неуклюжий налет мог создать нашей профессии дурную славу. Понятно, что я имею в виду. Ты меня слушаешь? А теперь забирай своих дружков и катись отсюда, пока я не передумал. И не возвращайся, пока не найдешь какой-нибудь приличной подмоги». Мне пришлось признать, что у Нунца есть определенная манера. Для человека. Если бы ему повезло родиться с мозгами, он мог бы быть драконом. Пока он занимался выбрасыванием за дверь последних нападающих, я решил произвести небольшое расследование. После трех попыток освободить нас от груза, хотя Нунца знал только об одной из них, у меня начинало появляться легкие подозрения. Даже для столь приверженной к уголочной компании, какой склонны люди, три попытки в таком быстрой последовательности казались необычным делом, и я хотел побольше узнать о том, что же мы охраняем. Ящики по-прежнему пахли бумагой и чернилами, но это казалось неадекватной причиной для привлекаемой к ним внимания. Я как можно небрежней хлопнул хвостом по одному из ящиков, продолбив его. Очевидно, я ударил не так облегченно, так как на звук ко мне мигом прибежал Нунца. «А теперь что ты делаешь? Смотри, ты поломал... Эй, минуточку!» Он нагнулся, поднял один из вывалившихся из ящика предмета, внимательно изучил его. Я выгнул шею, чтобы взглянуть через его плечо. «Ты знаешь, что это такое, Глиб?» «Вообще-то я этого не знал. Судя по всему, что я видел, это была всего-навсего какая-то книжечка с картинками. Да притом скверно сделанная. Как бы она ни выглядела, это было чем-то ценным. Но, безусловно, не оправдавшего то внимание, какое ей уделяли». Нунцио бросил книжку обратно на пол и нервно огляделся кругом. «Это не для моего ума», — промотал он. «Я не могу». «Глиф, ты не спускай глаз с этого товара. Я тотчас же вернусь. Мне надо привлечь босса и Гвида. Да, он в этом добре разбирается». Сбитый с толку, я смотрел, как он уходит. Затем снова изучил взглядом книжку. Очень странно. В этой ситуации имелось что-то ускользающее от моего пристального взгляда. Я несколько раз потер нос в тщетном усилии очистить его от запаха чернил. А затем сел ждать прибытия моего зверька. «Комиксы?» Скилл был так же сбит с толку, как и я. «Охраняемый нам ценный груз комиксы?» «Именно, я так и думал, босс», — сказал Нонсо. «Бред, а? Как ты думаешь, Гвидо?» Гвидо был занят вскрытием другого ящика. Он протягивал книгу наверху, затем выкопал несколько штук со дна, убеждаясь, что они одинаковые. Внимательно изучив две из них, он тихо присвистнул. «Знаете, что они стоят, босс?» Скип пожал плечами. «Я не знаю, сколько их здесь, но я видел их в продаже на базаре по 3-4 за серебряную монету. Так что дорого стоить они не могут». «Извините, если я перебью», — сказал Гвида. «Но я говорю не о каком-то повседневном заурядном комиксе. Я смотрю на эти, а они темная лошадка совсем из другой конюшни». «Да?» — нахмурился мой зверек. «Я думаю, неужели, на мой взгляд, они все выглядят одинаково? Что делает их особенными?» «Это нелегко объяснить. Но если вы обратите внимание ко мне мой слух, я попытаюсь пополнить ваше образование, босс. И твоя тоже, Нунса. Ида сгреб пригоршню книжек и сел на один из ящиков. Если вы изучите представленные вам улики, то заметите, что хотя все эти комиксы одинаковы, то есть они копии одного выпуска, у всех в рамочке на обложке стоит номер 1. Это указывает, что перед нами первый выпуск этой конкретной серии. Я воздержался от взгляда на одну из книжек. Если Гвида говорил, что на ней стоит такой же указатель, что он, вероятно, там стоял, и осмотр ничего не изменит. Это один сразу же делает комикс более ценным. Для того, кто пытается приобрести полную серию, и особенно для коллекционера. Так вот, определенные серии популярны, чем другие, что делает их особенно стоящими. Но важнее те серии, которые на самом деле приобрели популярность уже после своего первого выпуска. В текущее время увеличилось число читателей серии по сравнению с тем, когда она началась. А законы спроса и предложения поднимают цену экземпляра первого выпуска до небес. Он сделал драматический жест одной из книжек. Эта серия впервые появилась несколько лет назад, и в настоящее время ее ищут усреднее, чем парни, свистнувшего коронные бриллианты. И что еще важнее, тираж первого выпуска был очень мал, что делало экземпляр первого выпуска исключительно ценным. Вот именно исключительно. Я собственными глазами видел потрепанный экземпляр комикса, что сейчас в ваших руках, на столе торгового с ценой в 150 золотых. Заметьте, я не говорю, будто он получил их, но он столько запрашивал. Теперь настала очередь Скива присвистнуть. Я мог бы и сам поддаться такому искушению, но с раздвоенным языком свистеть трудно. Если это правда, то такой груз стоит целое состояние. Здесь книг достаточно. Вот это и в самом деле озадачивает босс, сказал, глядя на ящики Гвида. Если у меня не подводит память, то тираж насчитал всего 2000 экземпляров. Если эти ящики заполнены от Димы тем же товаром, то количество этих экземпляров куда больше. Я не понимаю, как такое может быть, но приходящее мне в голову объяснение неблагоприятно для владельца. «Подделки!» – пискнул Нунца. «Этот парень фальшивомонетчик, «Неважно», – отмахнулся Скин. «Какой прок от поддельных комиксов?» «Такой же, как от любой другой подделки», – пожал плечами Гвида. «Ты справляешь их, как оригиналы, и сваливаешь с деньгами, пока никто не догадался». В некоторых отношениях провернуть такое дельце с ними лучше, чем с фальшивыми деньгами, поскольку изготовить дубликаты комиксов не так трудно, и как видите, они весят побольше, и бумага тоже подешевле. Мой зверек осмотрел груз. Значит, мы сделались невольными соучастниками операции по подделке комиксов, да? И даже не получили своей доли, прорычал Нунца. «Я-то думал не об этом», — покачал головой Скиф. «Я думал о тех коллекционерах, которые наскребут деньги для приобретения коллекционного товара, только для того, чтобы увидеть, как цена стремительно катится вниз, потому что рынок наводнен подделками». Он задумчиво потер нижнюю губу. «Интересно, на какую сумму мастер-трапезник застраховал этот груз?» «Вероятно, не на большую». «Если вообще застраховал», – высказал свое мнение Гвида. «Для страхования надо заполнять всякие документы, декларирующие содержимое ценного груза. А страховой агент достаточно сведущ, чтобы дать ему полную цену. Тоже увидит несоответствие между числом экземпляров в грузе и первоначальным тиражом. Видите ли, босс, трудность со сбытом подделок в том, что для прикрытия требуются добавочные подделки». И в конце концов, кто-то обязательно уловит, в чем дело. К тому времени, как Гвида закончил свою речь, Скиф даже не слушал его. Он занимался массированием места у меня между ушами, со странной улыбкой на лице. «Ну, полагаю, никто не выигрывает все время. Что-что, босс?» Мой зверь повернулся лицом к ним. «Я сказал, что на этот раз корпорация миф. упустила мяч. Извини, Нунца, но это дело войдет в аналы как плохо выполненное задание. Я могу только заверить тебя, что это никак не отразится на оценке твоего следующего выступления. Чего-то не пойму, нахмурился Нунца. Что вышло не так? Как что? Ну, конечно же, пожар. Ну, знаешь, пожар, уничтоживший весь груз из-за нашей невнимательности и небрежности. Ужасная беззаботность с нашей стороны, не правда ли? Пожар? Какой пожар? Скиф шагнул в сторону и поклонился мне, махнув одной рукой в сторону ящика. Глип, по-моему, это по твоей части. Я немного поколебался между применением 4-й или 6-й степени. Потом сказал себе «Черт с ним!» и полыхнул 9-й степени пламени. Признаюсь, вышло немного бросковато, но когда смотрят Гвиды и Нунца, не говоря о моем зверьке, нет смысла беречь огненную мощь. Она произвела на них впечатление, что неудивительно, так как 9-я степень крайне эффективная. Не требовалось даже гасить что-то догорающее, поскольку к тому времени, когда я отключил древний огнемет, гореть уже было нечему. Несколько мгновений мы все стояли, уставившись на обугленное пятно на полу склада. «Здорово!» — выдохнул наконец Гвида. «Можешь сказать еще раз за меня?» — кивнул Нунца, обнимая рукой меня за шею. «Хороший дракон, Глип! Хороший дракон!» Нус, господа, потер руки Скиф. «Теперь, когда мы с этим покончено, полагаю, мы можем направиться...» «Что это?» — он покачал мне просевший участок пола в первый раз, заметив его. «Это пискнул Нунца. Понятия не имею, босс. Тут так и было, когда мы сюда пришли». Я не потрудился подмигнуть ему в ответ, так как уже начинал глубоко задумываться и надеялся, что в конце концов не сочту Вида или Нунца, оказывающему расстраивающее влияние на моего зверька. Время покажет.